что все еще может неплохо устроиться. На бумаге это звучит чудовищно, но мне кажется, любовь сделала меня таким безжалостным чудовищем. Я уверен, что если она обо всем этом узнает от вас, и не откладывая, сегодня же или завтра, она скорее с этим примирится. Это, безусловно, свяжет вас с ней особыми узами. Радует ли вас такая перспектива, я не спрашиваю. Теперь о Кристиан. Это тоже вас касается. О ее чувствах я пока ничего не сказал, но, кажется, намекнул достаточно ясно. Да, она любит меня. За последние несколько дней случилось многое. Больше, наверное, чем за всю мою жизнь. То, что Кристиан сказала вам в последний раз, разумеется, только шутка. Она просто была в приподнятом настроении, как вы, полагаю, заметили. Она такая веселая и добрая. Но вы, конечно, ей не безразличны. И она хочет получить от вас, довольно трудно подобрать для этого слова, своего рода благословение. Хочет уладить все старые споры и заключить полный мир. Хочет, чтобы вы ей пообещали, я уверен, вы это сделаете, что вы останетесь ее другом, когда она будет жить со мной. Я могу добавить, что Кристиан, будучи щепетильной, в первую очередь озабочена интересами Рэйчел и тем, как Рэйчел со всем справится. Надеюсь, что и на этот счет вы ее сможете успокоить. Обе они поистине поразительные женщины, Брэдли. Вы меня понимаете? Во мне смешались радость и страх, и твердая решимость, не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь. Я сам занесу вам письмо, но не стану пытаться с вами увидеться. Вы, конечно, придете навестить Присциллу, тогда и встретимся. Не стоит откладывать разговор с Рэйчел до тех пор, пока мы с вами увидимся. Чем скорее вы с ней поговорите, тем лучше. Но я бы хотел встретиться с вами до того, как вы пойдете к Кристиан. Господи, вам хоть что-нибудь понятно? Я взываю о помощи, и ваше тщеславие должно быть польщено. Наконец-то вы взяли верх. Помогите мне, прошу, во имя нашей дружбы. Арнольд. Постскриптум. Если вам все это не по душе, ради Бога, будьте, по крайней мере, великодушным и не изводите меня. Я могу показаться слишком рационалистичным, но я страшно расстроен и совсем потерял рассудок. Мне так не хочется обижать Рэйчел. И, пожалуйста, не кидайтесь, Кристиан, и не огорчайте ее. Ведь сейчас только-только все налаживается. И к Рэйчел не ходите, если не можете поговорить с ней спокойно и так, как я просил. Простите, простите меня. Я получил это любопытное послание на следующее утро. Немного раньше оно вызвало бы во мне целую бурю противоречивых чувств. Но любовь настолько притупляет интерес ко всему остальному, что я глядел на письмо, как на счет из прачечной. Я прочитал его, отложил в сторону и забыл. Теперь я не могу повидать Присциллу. Вот единственный вывод, который я для себя сделал. Я пошел в цветочный магазин и оставил там чек, чтобы ей ежедневно посылали цветы. Не берусь описывать, как я просуществовал следующие несколько дней. Бывает безысходность, о которой можно дать понять только намеками. Я словно потерпел крушение и с ужасом смотрел на собственные обломки. И все же по мере того, как приближалась среда, во мне все росло и росло возбуждение, и при мысли, что я просто буду с ней, меня уже заливала мрачная радость. Это был демонический отблеск той радости, которую я испытал на башне почтамта. Тогда я пребывал в невинности. Ныне я был виновен и обречен. И правда, только по отношению к самому себе, неистов, груб, жесток, непримирим. И все же быть с нею снова, в среду. Разумеется, я подходил к телефону на случай, если это она. Когда телефонный звонок пронзал меня словно электротоком, звонила Кристиан, звонил Арнольд. Я бросал трубку. Пусть думают, что хотят.